доказать, что вовсе он, Бенджамин Тейлор, не бесполезное насекомое, кое-чего стоит. И с нетерпением ждал подходящего случая, чтобы достойно проявить себя. Но на второй же день работы с Бойлем отчетливо понял, что крутым мужиком в обозримом будущем напарник вряд ли его посчитает. Прошло с того дня еще два, но к горлу Бенджамина, лишь только вспоминал об этом, сразу подкатывала отвратительная вязкая тошнота. Вид найденной в лесу мертвой девушки, полусгнившие останки человеческой плоти, лохмотья темных мышц на белых костях, мертвый оскал зубов, содрогнул его. В неживом свете автомобильных фар все это выглядело особенно мерзко. Но много хуже подействовал на него запах разлагавшегося трупа. Бенджамин, на беду свою, всегда плохо переносил запахи. Даже миазмы плохо вымытого тела едва терпел, что не раз уже отвращало его от приглянувшихся ему девушек. Удушающе сладковатая трупная вонь чуть не лишила его сознания. Предательски ослабели ноги, все поплыло перед глазами. И минуты, пока они с помощью констебля и путевого обходчика доставали, перекладывали на носилки и засовывали в пикап мертвое тело, показались ему вечностью. Изо всех сил старался не выказать своего плачевного состояния. Держался, как ему казалось, молодцом. Но Джозеф Бойль, конечно же, обо всем догадался. Бенджамин опасался, что толстокожий напарник не применет воспользоваться удобным случаем, чтобы указать ему, Бенджамину, на место, которое он занимает на земле вообще и в полицейской службе в частности. Но тот, надо отдать ему должное, подначивать не стал, сделал вид, будто ничего особенного не происходит. Более того, сам сел за руль и даже пробормотал что-то вроде того, что приходится им копаться во всяком дерьме, от которого с души воротит, а с непривычки вообще жить не захочется. То был первый и, пожалуй, единственный случай, когда Бенджамин почувствовал к нему нечто вроде симпатии. Вечерело, зажигались огни. Улицы были многолюднее и оживленнее обычного. На углах и возле пивных баров собирались группки возбужденных, галдящих парней, в большинстве, как заметил Бенджамин, китайцев. Вырулил на центральный, хорошо освещенный и вполне респектабельный проспект, венчавшийся недавно выстроенным спортивным комплексом, и увидел, что он сплошь забит направлявшимися в одну сторону автомобилями и людьми. «Кажется, сегодня скучать не придется», — сказал Бенджамин. «В любом случае, проиграет этот Чарли Янг или выиграет». «Похоже», — коротко отозвался Джозеф. Весь последний месяц город жил ожиданием сегодняшнего боя. Весть, что сражение за звание чемпиона штата по боксу в легком весе среди профессионалов будет проводиться в здешнем спортхолле, взбудоражила даже тех, кто мало интересовался боксом. И, конечно же, решающую роль сыграло, что драться с многократным чемпионом Сэмом Льюисом, прозванным «Стальным кулаком», будет Чарли Янг.